Глава 7. Развить гибкость. Что такое гибкость? В этой главе мы поговорим о гибкости. Слово знакомое. Мы часто говорим, что надо быть гибким. В определенных кругах бытует даже выражение «гибкие навыки». Интуитивно понятно, что гибкость противоположна жесткости и ригидности, вязкости и зацикленности. Под гибкостью, как частью эмоционального интеллекта, обычно понимают быструю реакцию, адекватную ситуации, способность переключаться, вести себя по-разному с разными людьми и многое другое. Что такое в моем понимании гибкость? Это когда у человека есть много разнообразных способов реакции, и он может быстро их менять, выбирать, на ходу учиться новым. Это когда человек реже действует по привычке, по инерции, и чаще согласуясь с конкретикой, ситуацией. Там, где у негибкого человека выключатель на две позиции, например, улыбка и отсутствие улыбки, у гибкого целая шкала, на которой позиций много, улыбки, означающие разную реакцию. В нашей группе труднее всего дается гибкость Илье. От него постоянное ощущение, что он не гнется, что ему тесно. Как сел на стул, так и замер, закоченел, пустил корни. Тоже в разговоре, в эмоциях. Илья далеко не сразу может сменить тему, перевести взгляд, выдохнуть, перейти на другую интонацию. Если же ситуация требует уклончивости и дипломатичности, поворотливости у Ильи становится еще меньше. Он не может ни напасть, ни убежать, ни повернуться боком, как будто шея вообще исчезает, а голова втягивается в плечи. Так и хочется помахать чем-то у его лица или ущипнуть. Может, тогда колесики зашевелятся? Зарина. Сделала дело, договорила, но не успокоилась, а продолжает еще что-то договаривать, доделывать. Не может сразу сбросить возбуждение. Деятельность продолжается не потому, что хочет сделать еще лучше, а потому что пока процесс не завершится, Зарина не может отвлечься. Как будто лампа запрограммирована на определенный период свечения, заведомо чрезмерный. Она рубит больше дров, чем надо, каждый раз чуть чересчур. Артем. Иногда кажется очень гибким и живым. Но гибкость — это скорее привычная, заточенная под конкретные ситуации, с которыми ему чаще приходилось сталкиваться. Например, когда Артем в ударе, в настроении, он способен поймать на лету любую шутку и отшутиться в ответ, с удовлетворением откинуться на стуле, погладить живот, поднять бровь на нужный градус. Чуть больше тревоги, напряжения, и Артем становится заметно более тугим, вязким, неподатливым. Костя кажется очень гибким, потому что ему всегда есть что ответить. Но в большинстве случаев этот будет формальный и поверхностный ответ. Костина гибкость — это быстрота и автоматическая подача. Он похож на хорошего игрока, который отобьется в любом случае, а вот насколько точно — уже вопрос. К сожалению, внутренней живой гибкости, как умение действительно быть внутри ситуации, полностью вовлекаться в нее, Косте сильно недостает. А вот кто точно обладает сверхразвитой гибкостью, так это Надежда. Например, когда она садится, то сразу, бессознательно, одновременно что-то говоря, пробует себя в трех разных позах. Чувствует, что спинка не совсем правильно отрегулирована. Берет другой стул. Все это на фоне общения, ее реплик и реплик собеседников. К стулу внимание фоновое, непроизвольное. То же и в общении. Надя очень хорошо, сразу и быстро понимает, что нужно делать сейчас. Я с таким сталкиваюсь не очень часто. Это природный дар, вроде умения чувствовать мяч у баскетболиста. На Надю приятно смотреть. Ее плотность и активность действий выше среднего. Но это не суета. Все движения цепкие, ладные и бессознательные, как у животного. Как ни странно, офисная работа совершенно не подчинила ее тело. Возможно, это результат опыта родов, кормления и воспитания младенцев. Но у Нади нет забвения тела, нет обычного для офисного человека застывания. Она находит нужное положение и умеет быстро почувствовать себя в ситуации. У Нади есть гибкость, как умение интуитивно выбирать позу, ситуацию, положение, время, в котором она будет сидеть, как влитая. Почему гибкость — важная ступень эмоционального интеллекта? Природа не предусматривает гибкой адаптивности в рамках одного поколения особей. Если какой-то вид бабочек эволюционировал так, что теперь они могут питаться ядовитыми листьями определенного растения, так тому и быть. Человеческое общество устроено быстрее. Каждый из нас может развивать разнообразные способы реакций. «Я вот такой, и с этим ничего не поделаешь» — достойный ответ, но он сильно снижает конкурентоспособность. Чем выше наша палитра реакций, тем точнее будет ответ на ситуацию. У гибкого человека меньше ситуаций, которые он по каким-то признакам считает типовыми. Пример. В молодости Игорь бессознательно считывал все ситуации, в которых он слышит повышенный голос собеседника, как «на меня опять кричат». При этом Игорь немного отстранялся, ощущал враждебность, смесь страха и злости, чаще говорил «нет», выключал эмпатию. Что произошло, когда Игорь постепенно, в ходе разных жизненных перипетий, развил свою гибкость? Он перестал ощущать все ситуации, общие по признаку «собеседник повышает голос», одинаковыми. Его внутреннее чувство стало делать между ними различия и давать возможность по-разному реагировать. Собеседник повышает голос, потому что ему тревожно, он беспокоится. Игорь чувствует желание позаботиться о нем, не отдаляется, а приближается. Понижает голос, смотрит в глаза, говорит медленнее, может улыбнуться, чтобы снять напряжение. Собеседник говорит громко, потому что слушает только себя. Игорь может сделать нечто заметное, слегка экстравагантное, машет рукой. И, обратив на себя внимание собеседника, очень тихо просит его говорить чуть тише и медленнее. «Я за вами не успеваю». Собеседник кричит на Игоря, потому что хочет взять над ним верх. Игорь не просто отстраняется, как раньше, но и прямо говорит ему «не орите на меня». После этого собеседник всегда перестает орать. Это далеко не полный список разных ситуаций, которые раньше казались Игорю одинаковыми. Игорь стал более адекватным конкретным событиям и людям, точнее реагирует на них и может эффективнее влиять на происходящее. Параметры гибкости. Посмотрим поближе на наше поведение и увидим, из каких параметров реакции складывается гибкость. Первое. Дистанция и безопасность. Дальше ближе. Мы устанавливаем дистанцию почти бессознательно. Если гибкости нам не хватает, эта дистанция потом меняется редко. Негибкий человек не склонен проверять и корректировать дистанцию. У него есть только формальные критерии, такие как «будем на ты» или «мы с ним пили». Почему это плохо? Потому что не успевает за нашими реальными взаимодействиями. Жесткая дистанция не дает возможности маневрировать. На самом деле, как мы уже узнали в предыдущей главе, с любым человеком мы бываем ближе и дальше даже в течение одного разговора. При этом, если собеседники не гибкие, эта реальная дистанция постоянно не совпадает с формальной, которой они бессознательно придерживаются и которую не меняют. Они то толкаются, оказавшись чересчур близко, то отстраняются и вообще не видят и не слышат друг друга. Это создает неосознаваемый дискомфорт. Вот что говорят члены большой семерки о негибкой дистанции. Зарина Жанне. «Я пытаюсь сделать какие-то шаги, а ты их не принимаешь». «Ну, ты не нарочно, но вообще-то, понимаешь, можно сделать шаг навстречу, это будет выгодно и хорошо обеим». Может быть, Зарина делает не те шаги. Костя Илья. «Все время думаешь в панике, я что, не то сказал?» Сидит с каменным лицом, а никакой обратной связи. Наоборот, гибкие собеседники чувствуют и дозируют эти шаги ближе-дальше, калибруя дистанцию на каждом повороте. Игорь об Илье. Забавно, как по-разному люди воспринимают возражения. У Ильи, пожалуй, нет, это шаг назад, а вот и нет, шаг вперед. Общих правил нет. Одно и то же выражение лица в разных ситуациях может читаться абсолютно противоположным образом. Надя, Жанне и Артему. «Мне понравилось, как вы внезапно посмотрели друг на друга и рассмеялись. Потом снова продолжили говорить, как раньше, а уже все по-другому». Второе. Границы внутри и снаружи. Поговорим о них еще раз, потому что границы важны и для гибкости тоже. Мы привыкли с одобрением говорить. У него жесткие границы, имея в виду, что человек не дает на себе ездить, хорошо понимает, где его ответственность, а где чужая. На деле такие границы можно назвать скорее не жесткими, а гибкими, хорошо дифференцированными. Это границы неформальные. Нельзя позволять секретарю, как ты с отцом разговариваешь, я никогда не знакомлюсь в транспорте, а ситуативные. Они устанавливаются каждый раз для новой ситуации. Жанна. Ну, я всегда считала себя замкнутым человеком. Наушники в уши, никогда не сяду на соседнее кресло, если есть хоть одно свободное с промежутком. Такая девушка с севера. Но однажды на Пасху во время крестного хода я ощутила, как это, когда все смотрят друг на друга и чувствуют себя по-настоящему вместе. Незнакомые люди улыбаются друг другу, что-то говорят. Все дело в особой ситуации. Кроме того, такие границы всегда индивидуализированные. Для каждого отдельного человека можно и нельзя будут свои, и они будут меняться. Почему это хорошо? Потому что именно так мы избегаем взлома границ. Мы ничего не делаем по умолчанию, потому что пили вместе или потому что, когда друзья просят, надо сделать. Наши границы — это наша чувствительность в ситуации. То, что в какой-то момент нам может быть вполне комфортно, в другой раз будет неприемлемо. Дело в оттенках. Невозможно установить границы раз и навсегда или одинаковые для всех. Постоянно происходит калибровка. Третье. Иерархия выше-ниже. Негибкие взаимодействия нуждаются в том, чтобы все время демонстрировать и подтверждать иерархию. Я начальник, поэтому я должен говорить больше, быть внушительным, не позволять себя перебивать. Я правая рука, поэтому я буду повторять слова начальника и выражать согласие с ним. Я лидер оппозиции, поэтому я должен возражать, даже если мне почти не к чему придраться. А до меня очередь все равно не дойдет, поэтому я и не надеюсь что-то сказать. А значит, и не дам себе труда думать. Еще труднее в ситуации общения равных, когда каждый неявно стремится взять верх и держать его. Например, участник такого негибкого общения может тратить много времени на самопрезентацию вместо того, чтобы перейти к делу. Возражать ради того, чтобы еще раз обозначить позицию, длить монолог, чтобы застолбить время своими словами, не дать слово сказать другим, хотя их ремарки могут быть полезными, и тому подобное. Наоборот, в гибком общении количество взаимодействий, поддерживающих иерархию, снижено. Люди все время меняются ролями и не боятся это делать. Об этом мы более подробно поговорим в 10 главе. Четвертое. Контекст. Легко-тяжело. Часто замечают, что гибкие люди легче шутят и лучше воспринимают шутки. Некоторые даже считают, что гибкость — это чувство юмора. Действительно, юмор — это одно из проявлений гибкости, потому что он подразумевает хорошее чувство контекста. Именно на стыке контекстов и возникают хорошие шутки. Гибкий человек умеет чувствовать ситуацию одновременно в разных контекстах, умеет отключать одни контексты и подключать другие. Поэтому ему проще воспринимать разговор вне контекста предыдущих отношений с человеком. Когда люди ссорятся на пустом месте, это, как правило, происходит потому, что они залипли в контексте старых обид. Гибкий человек умеет каждый раз говорить именно что «на пустом месте» и не тащить на это место предыдущие контексты. Быстро устанавливать отношения. Как дошкольники в песочнице. «Тебя как зовут?» «Меня Маша, давай дружить». Гибкий человек не боится сразу выдать «да» реакцию, а потом уже, если что, дать задний ход. У негибкого, наоборот, нет готовности к взаимодействию. Он начинает с нескольких «нет» реакций. Ему кажется, что выражение готовности к контакту — это слабость. Чтобы установить даже поверхностные отношения, негибкому человеку требуется несколько проверок. Держать перед собой одновременно несколько уровней происходящего. Гибкий человек постоянно держит перед собой целое поле контекстов. Во-первых, мы собрались на деловые переговоры. Во-вторых, этот мужчина очень симпатичный. Лиза робеет перед Матвеем, а Виктор Алексеевич простужен. В-третьих, мы в этом составе собираемся уже в пятый, явно не в последний раз. предлагать неожиданные варианты. Умение помещать одну и ту же вещь в разные контексты — это не только юмор, но и творчество. Например, есть задача о том, как сделать из 6 спичек 4 одинаковых равносторонних треугольника со стороной в одну спичку. Попробуйте ее решить. Фокус в том, что это невозможно, если мыслить на плоскости. Но стоит только сменить контекст и подумать, как это сделать в пространстве, все становится просто. 5. Темп. Быстро-медленно. Гибкость выражается также в умении варьировать скорость речи и мышления, передвижение в пространстве, плотность графика работы. Гибкость темпа — это умение делать паузы в диалоге и в деятельности, умение работать ритмично, прерываясь до того, как наступило полное изнеможение, умение согласовать темп с собеседником или сотрудниками. Мне очень часто приходится обращать внимание людей на то, как рассогласованность темпов, неумение подстроить их, мешают общаться и понимать друг друга. Иногда темп или тембр голоса — единственное и главное препятствие на пути к пониманию. Не исключение и наша группа. Зарина чистит и напирает. Костя говорит необыкновенно быстро и готов встрять в любую щель. Илья цедит слова, с напряжением выталкивая их из себя. Подстройка под темп и тембр собеседника — простое, доступное и мощное орудие эмоционального интеллекта. Освоить его способен абсолютно любой, а качество диалога меняется кардинально. Я особенно ценю, когда вижу, пусть даже формальное, выученное умение подстраиваться в людях, которым в целом трудно иметь дело с эмоциями. Например, Жанна. То, что она в какой-то момент, ради эффективности коммуникации, конечно же, выучилась гибко подстраиваться в своей речи, вовремя тормозить и давать слово другому, замедлять темп речи и говорить тише, делает ее хорошим собеседником. Как развить гибкость? 1. Телесная гибкость. Не мной замечено, что гибкость эмоциональная, коммуникативная, имеет прямое отношение к телесной. Причем от телосложения это зависит в меньшей степени, скорее от того, как человек чувствует свое тело, как им пользуется. Можно, как известно, долго наблюдать за тем, как люди работают. Меня спасает то, что это и есть моя работа. Гибкость хорошего каменщика, точный глазомер и мышечная координация, как будто ведут и взвешивают тяжесть, объем и размер, ищут оптимальное соотношение. Это постоянное взвешивание и помогает не отвлекаться. Нужны равномерность и ритм, включающий точные паузы, чтобы ненадолго расслабиться, но не успеть потерять тонус. Малые паузы сочетаются с большими. Задачей является работать постоянно, чтобы не было необходимости выключаться и включаться заново. Для этого работа обязательно должна быть ритмичной. С этим хорошо сочетается дополнительное удовольствие плавно двигаться, наблюдать за ростом производимого эффекта. В найденном ритме есть своя грация, и лень. Все это не на показ, а для себя, с чувством внутренней законченности и достоинства. Получается собранность, соразмерность позы, как на греческих статуях, независимой, обращенной вдаль к какой-то цели, с легкой грацией, всегда между остановкой и движением, всегда на своем месте. Вообще поза — хороший тренажер гибкости. Человек ищет позу, настраиваясь, и обычно только 4-5 его удовлетворяет. У многих позы в большей мере на показ и как надо, а не как удобно. Поэтому, когда я работаю в группе, то часто делаю упражнения, привлекающие внимание именно к позе, положению тела. Постепенно количество маленьких перемен поз увеличивается. Люди отходят и от резких смен поз, и от удержания себя в одной позе. Вероятно, я основываюсь на моей практике наблюдения, гибкость предполагает короткий период установочных реакций, перебор поз, который происходит непроизвольно, бессознательно. Когда этот период пройден, позы меняются реже и не так сильно, но все равно смена происходит с какой-то периодичностью, зависящей от конкретного разговора. Видели кошачьи шахматы, когда кошки сидят, и по временам пересаживаются, меняя свое положение относительно друг друга. У людей тоже есть что-то подобное, конечно, в слабой степени. Люди в хорошем диалоге ощущают позу друг друга. И такой диалог — танец гибкости, доверия, внимания. Танец невербальных знаков, улыбок, виляния хвостом, мимики, незаметных движений, взглядов и реакции на взгляды. Хороший каменщик, вернемся к нему, позами думает, ими настраивается и принимает решения. И это правильно. Человек вышел из животного мира, поэтому его настройки и размышления должны быть связаны с телом. Когда человек начинает принимать тело как подставку для головы, он ошибается и лишает себя энергетики телесного. В связи с этим многие упражнения на гибкость, которые я предлагаю людям, связаны с замечанием телесных проявлений и развитием телесных навыков. Контрольные точки. Пройдитесь по телу и найдите точки, в которых сейчас ваши мышцы напряжены. Расслабьте их. Обратите внимание на то, как вы дышите. Что мешает дышать полной грудью? Расслабьте плечи, разверните их, сделайте несколько вдохов. Опустите руки в холодную, затем в теплую воду. Обратите внимание на ощущения. Как они меняются? Подойдите к окну и сфокусируйтесь на точке вдали. Затем на точке на стекле. Повторите несколько раз. Попробуйте следовать примеру Нади. Когда садитесь на стул, перепробуйте несколько разных поз. Примерьте, какая удобнее. Давно сидите за монитором или за рулем? Проверьте себя, удобно ли вам? Где и в чем неудобство? Задавайте себе вопросы о телесном комфорте. Жарко? Холодно? Ноги устали в обуви? Комментарий от Зарины. После нашего тренинга я впервые поняла, что ношу слишком тесные лифчики. Именно думая о развитии гибкости и других ступеней эмоционального интеллекта, я построил свое пространство Инкантика в Италии, недалеко от Ассизи. Великолепная природа там становится не только фоном для возможных изменений, но и своего рода тренажером. Те из моих клиентов, кто побывал в Инкантика, видели мои дромы, как я называю эти специально созданные для тренингов малые архитектурные формы. У меня можно полежать на настоящем мраморном римском триклинии или разместиться на амфитеатре, покачаться в гамаках, устроить стратегическую сессию в пруду, искупаться в водопаде. Смена позы и чувственных ощущений работает как катализатор гибкости. Второе. Нейропластичность. Развитие гибкости, любой, эмоциональный, интеллектуальный, телесный, тесно связано с таким свойством нашего мозга, как нейропластичность. Иными словами, мы можем углублять уже существующие колеи, по которым ходят наши нейроны, а можем прокладывать новые тропинки, пробовать новые дела, постоянно учиться и быть разнообразными. Попробуйте непривычные занятия, например, вышивание или стрельбу из лука. Старайтесь пробовать, именно пробовать, а не постоянно практиковать, разнообразные занятия и помещать свое тело в непривычные позы и ситуации. Выберите пару новых навыков, которые могут вам понравиться, и практикуйте их хотя бы несколько месяцев. Это может быть сноуборд или рисование набросков, неважно. Изучайте языки, не обязательно всерьез и тщательно. Можно просто ради интереса узнавать новые слова, пытаться разобрать речь на другом языке, учить песни или общаться в чате с иностранцами. Помещайте себя в другие контексты и другие компании. Не навсегда, а для пробы, чтобы выходить из привычного окружения и социальных ролей, гибко подстраиваясь к новым. Третье. Дезавтоматизация. Так я называю процесс дополнения или замены старых реакций новыми. Именно при помощи упражнений дезавтоматизации люди избавляются от мешающих привычек и заменяют их чем-то получше. Дезавтоматизацию трудно, скорее всего, невозможно проделать самостоятельно. Подобные методы используются и в других областях, например, при борьбе с изолированными фобиями, такими как аэрофобия, боязнь летать. Суть фобии точно такая же, Это привычная неадаптивная реакция на ситуацию, и эту реакцию нужно изменить, заменить другой. Дезавтоматизация начинается с того, что мы осознаем свою привычную реакцию. Когда надо мной смеются, я становлюсь как каменный. Мне хочется провалиться сквозь землю. Далее мы вместе моделируем ситуацию. В разговоре я начинаю слегка подтрунивать над человеком. Важно, что это управляемый и безопасный процесс. Человек отслеживает свои телесные проявления и начинает изменять не свое чувство, а эти проявления. Расправляет плечи, бедра, глубоко дышит, старается снять напряжение. Затем мы пробуем, тренируем и отрабатываем несколько новых реакций на насмешку. Прямо заявить, что это обидно, и попросить сменить тон. Наблюдать за собеседником, оставаясь спокойным. Искренне посмеяться вместе с ним. Отшутиться в ответ безобидно. И самое трудное — уколоть в ответ еще остроумнее. Несколько реакций нужны потому, что на самом деле ситуация «надо мной подтрунивают» недифференцированная. За этим может скрываться по меньшей мере 5 разных ситуаций, которые требуют разных реакций. Когда первоначальное «окаменеть, провалиться» размято, можно добавлять к ней другие способы реагирования. Появляется шанс, что когда такая ситуация произойдет в реальности, у человека будет уже не единственный, и притом не работающий инструмент, а несколько разных. В приобретении гибкости мы движемся от автоматических реакций на ситуации, которые мы воспринимаем как стандартные, к индивидуализированным реакциям на каждую ситуацию. Артём. А это не будет как с той сороконожкой, которая задумалась, с какой ноги ей идти и не смогла идти вообще? Мое реагирование — такая естественная вещь. Зачем ее как-то модифицировать? На это я отвечаю, что притча про сороконожку в том, что касается эмоционального интеллекта, не подходит. Мы не берем каждый шажок под контроль рассудка. Мы учим 40 ног наших чувств и реакций ходить правильно. А для начала просто замечаем, что идут только 6, давая себе лишнюю нагрузку. Остальные 34 филонят, вися в воздухе. Многие приезжают ко мне в Энкантика, чувствуя потребность именно в чем-то таком, что я определяю как дезавтоматизацию. Погруженность в привычные паттерны, инструменты, привычки, реакции требует комплексной перезагрузки. Среди красоты умбрийских полей, полного покоя, новых ярких ощущений и впечатлений человеку легче размять себя и телесно, и эмоционально. Четвертое. Моментальная практика. Конечно, упражнения ничего не дадут без практики. Это как с языком. У некоторых языкового барьера почти нет, и они начинают говорить, как только узнают 3-4 слова на иностранном языке. Тык, пык, мык. Где-то на пальцах, полслова по-английски, полслова по-итальянски, и тебя поняли. Другим сложнее. Они могут выучить весь словарь, но так ничего и не применить. Гибкость в диалоге в моменте тренировать труднее всего. Мы всегда находим хороший ответ после спора, но иногда помогает перед разговором дать себе установку, пытаться говорить на чужом языке, не стесняясь и не боясь. Дать ответ, какой угодно. Пусть я сяду в лужу, пусть у меня будут гореть уши, но я не выйду из ситуации привычным способом. Не пущусь в рассуждения, не заткну рот собеседнику, не промолчу, если не согласен, не закаменею в обиде, не начну самоутверждаться за его счет. Подставьте свои вредные коммуникативные привычки, если вы о них что-то знаете. Игорь. Смешно, но я иногда бываю жутким сплетником. Обычно считается, что сплетничают девушки, но те, кто знает мужчин, в курсе, что хуже сплетников мужского пола нет ничего. Меня часто тянет перемыть кости, причем я делаю это абсолютно невинно, притворяясь перед собой, что я просто, кстати, вспомнил этого человека или ситуацию, что это такой кейс, пример, или что я решил ему посочувствовать. Но злорадство внутри не обманешь. Оно возникает безошибочно, в груди разливается приятное тепло, и это для меня знак, что пора перестать грешить. Природные трудности с гибкостью. Гибкость, как и все компоненты эмоционального интеллекта, от природы очень развиваемая вещь. Но есть люди, которым особенно трудно развить гибкость. Первая группа. В колее. 30 лет на одной работе, в одной семье, в одном городе и даже в одной квартире. Сложившиеся привычки, слежавшиеся чувства и реакции. Нет, не только мотивации, но даже и повода что-то менять. А зачем мне гибкость? Все хорошо в моих привычках. Но за углом таких людей часто подстерегают скука и тоска. Оставаться по-настоящему живым, не меняя людей и ситуации вокруг, можно только если освежать свои чувства, быть в постоянном контакте со всеми деталями. Если воспринимать как события даже маленькие изменения. Для такого человека особенно верно то, что я сказал раньше. Хорошо бы воспринимать похожие ситуации не как стандартные, а как разные. Это увеличит и эффективность, и удовольствие от жизни. К тому же жизнь — штука непредсказуемая. Изменения могут наступить внезапно. К ним будет легче приспособиться, если заранее научиться гибкости. Вторая группа. Люди с залипшими автоматическими реакциями. Он все время обижается. Она всегда орет. У некоторых из нас больше автоматических реакций, чем у других. А возникают они легче. Обычно такие люди относятся к своим эмоциям без критики и часто винят других. Мы говорим о них. Это не гибкий человек. Конечно, без запроса и внутреннего желания что-то менять, человек так и останется негибким. Но иногда в результате какого-то жизненного кризиса эти люди приходят ко мне или к другому специалисту с какой-то другой проблемой, и у них появляется возможность хотя бы отчасти осознать и ослабить неадаптивные рычаги и частично заменить их другими. Третья группа. Перфекционисты, непогрешимые. В некоторой степени к этой категории можно отнести Жанну. Но Жанна отличается от многих непогрешимых тем, что стремится к осознанности. Тем не менее, развить гибкость Жанне достаточно сложно из-за очень сильного сопротивления. У Жанны легко и по малейшим поводам возникает внутренний стыд, который она стремится заглушить тем, что встает в позицию сверху. Начинает рационализировать, поучать, бессознательно принижать собеседника. Жанна делает это очень тонко и часто незаметно даже для себя. Жанне мешают по-настоящему развить гибкость глубинные личностные механизмы, ослабить влияние которых может только длительная психотерапия. Тем не менее, на уровне поведения кое-что можно сделать и без глубоких изменений. Важно понимать, что простые рецепты в таких случаях имеют ограниченную область применения. Четвертая группа. Тормоза. Медленные и глубокие. Есть люди, которым трудно развить гибкость не по психологическим причинам, автоматические реакции, свойства характера, а по еще более глубоким. Их темперамент, устройство психики и даже тела делают их менее предрасположенными к гибкости. Тем не менее, каждый из них может стать гибким по-своему. Ведь гибкость — такая же индивидуальная характеристика, как и все остальные. Возьмем для примера гибкость телесную. Один научится сложным асанам, другой дотянется кончиками пальцев до носков ботинок, а третий полюбит танцевать. Можно быть медленным и гибким, неповоротливым и гибким, утомляемым и гибким. Гибкость Ильи — это когда к концу третьего дня тренинга он говорит Зарине: «Я вдруг понял, что ты тогда имела в виду». И дальше рассказывает ей много интересного о конфликте, который случился между ними в конце первого дня. Все это время Илья варил ситуацию в себе, менял точку зрения, и вот, наконец, сварилось нечто интересное и удивительное. Итоги главы. Первое. Под гибкостью, как частью эмоционального интеллекта, обычно понимают быструю реакцию, адекватную ситуации, способность переключаться, вести себя по-разному с разными людьми и многое другое. Что такое в моем понимании гибкость? Это когда у человека есть много разнообразных способов реакции, и он может быстро их менять, выбирать, на ходу учиться новым. Это когда человек реже действует по привычке, по инерции, и чаще согласуясь с конкретикой, ситуацией. Там, где у негибкого человека выключатель на две позиции, например, улыбка и отсутствие улыбки. У гибкого целая шкала, на которой позиций много. Улыбки, означающие разную реакцию. Второе. Гибкость важна, потому что чем выше наша палитра реакций, тем точнее будет ответ на ситуацию. У гибкого человека меньше ситуаций, которые он по каким-то признакам считает типовыми. Третье. Гибкость реакции складывается из следующих параметров. Дальше ближе — безопасность. Внутри-снаружи — границы. Выше-ниже — иерархия. Легко-тяжело — контекст. Быстро-медленно — темп. Четвертое. Гибкость можно развить, хотя не для всех это простая задача. Телесность. Многие упражнения на гибкость, которые я предлагаю людям, связаны с замечанием телесных проявлений и развитием телесных навыков. Нейропластичность. Мы можем пробовать непривычные занятия и прокладывать новые нейронные пути. Дезавтоматизацией я называю процесс дополнения или замены старых реакций новыми. Именно при помощи упражнений дезавтоматизации люди избавляются от мешающих привычек и заменяют их чем-то получше. Практика. Гибкость в диалоге, в моменте, тренировать труднее всего. Пятое. Некоторым людям особенно трудно развивать гибкость. Для них простые рецепты работают очень ограниченно, так как проблемы, мешающие их гибкости, лежат в других областях.